Позавтракав, они оделись, помогли хозяйке вымыть посуду, очистили снегом сковородку и вышли из фургона. В центре лагеря уже собрались люди. У кабины, где Юин принял бой, снег был заляпан черными и багровыми пятнами, но мертвого чудовища там уже не было. Цыгане утащили тушу. При виде Юина все захлопали. Покраснев, мужчина поднял руки, чтобы остановить нежданную овацию. Но люди стихли только, когда заговорила Цура. «Пока вы спали, мы собрались и приняли решение. Мы направляемся в Донкастер, но по пути сделаем небольшой крюк и доставим вас в Конисбро». «Спасибо», — сказал Юин и улыбнулся всем собравшимся. «Но зачем вам терять время? Мы и сами доберемся». Эти слова были встречены хором протестующих голосов. «Да нам не трудно. Все равно по пути. Пешком идти замучаешься. Куда девчонку-то потащишь?» Цура подняла руки, и шум стих. «Как видишь, решение уже принято. Заодно посмотрим, чем там в Конисбро можно поживиться», — подмигнула она. «А далеко до туда?» «Полдня пути, что пешком, что на варду. Так что ты ничего не теряешь», — ответил Джорди. «Спасибо», — повторил Юэн и улыбнулся. Цыгане тоже заулыбались, и, не сговариваясь, дружески похлопали друг друга по плечу и разошлись по своим фургонам. «Помогите мне разогреть котел», — попросила Цура, и Юэн с Кейтлин пошли за ней. Час спустя они были уже в пути, и Джорди, верный своему слову, посадил Кейтлин за руль. Она управляла огромной машиной, тащившейся по толстому снегу, и лицо ее светилось детским восторгом. Фургоны ехали очень медленно. Мощности двигателей хватало только на то, чтобы приводить их в движение. О скорости мечтать не приходилось. Зато ни снег, ни грязь не считались препятствиями. Вардо везде прокладывали себе дорогу. Это было тем более кстати, поскольку цыгане не признавали ни дорог, ни шоссе. Они тащились напрямую через поля, безо всяких усилий проламываясь через деревья и кусты. В варду Цуры был компас, который она прикрепила к приборной доске перед водительским креслом. По нему она прокладывала курс, ориентируясь на далекие объекты. Юин спросил старуху, как она выбирает маршрут, и та, смеясь, ответила, что колесит по стране уже не первый десяток лет и может ездить тут вслепую. Вокруг, в отличие от севера, были одни равнины, а потому горизонт казался дальше. Порой Юину мерещилось вдалеке какое-то движение, но он не мог разобрать, что это было. К полудню они проехали затопленный карьер по левому борту, и чье-то массивное тело нырнуло в глубину при их приближении, пустив по воде приличную рябь. Справа стояла разбомбленная деревня, даже сквозь снегопад видны были кратеры. Вскоре показалась река, первая настоящая река, которую Юин видел за последние 20 с лишним лет. Она вырвалась из плена и стремилась вперед, унося с собой потрескавшиеся льдины. Заметив удивление мужчины, Цура сказала: «У нас с каждым годом теплеет». Конисбро был построен на холме и, очевидно, знавал лучшие времена. Большая часть города теперь превратилась в завалы почерневшего щебня на краю кратеров, заполненных снегом, льдом и водой. Под ними, у подножия холма, у самой реки, возвышалась сторожевая башня средневекового замка, окруженная потрепанной, но все еще крепкой каменной стеной. Из-за стены поднимались струи дыма от костров и доносился далекий стук молотка. Юин зачарованно глядел на замок. Ему казалось, что из ворот вот-вот покажутся горцующие рыцари. «Странное дело», — заметила Цура. «После войны люди в деревнях вернулись туда, где укрывались от опасности их предки, в старые церкви, замки и тому подобное. А вот стеклянные офисные здания и панельные многоэтажки никому не нужны. Мы в Глазго ушли в подземку». «Но тоже не все», — грустно сказала старуха. «Наверное, когда в туннеле набилось достаточно народу, охранники просто заперли двери». Юэн не раз натыкался на груды скелетов у входа в метро и пытался представить себе отчаяние, которое чувствовали в те последние дни люди, оставшиеся наверху, вдали от любимых. Он ничего не ответил, но Цура заметила на его лице грусть. «Старое здание – отличное укрытие», – продолжила она. «Подземные склепы и толстые стены спасали от осколков, радиации и холода. А когда уже после войны началась ежедневная борьба за воду, топливо и еду, эти постройки давали своим жителям много преимуществ». «Их ведь для того и строили изначально», – сказал Юин. «У нас была такая цивилизация, что мир казался крохотным», – задумчиво произнесла Цура. А спасли нас, в конце концов, стены, поставленные далекими предками. Тут Юина посетила внезапная мысль, и он поспешил ее озвучить. А что делали цыгане в первые годы? Выжили немногие. Сгинули от бомб, эпидемий и прочих ужасов войны. А самые умные и проворные ушли в поля, подальше ото всех. Она вздохнула и повела плечами, как будто на нее вдруг свалился огромный груз. Первое время нас косили болезни, голод, холод и черный дождь. Он часто шел после ядерных бомбежек. А как же спаслись вы с вашим табором? Многие из наших умели работать по металлу. Однажды, недалеко от деревни Пикеринг, мы нашли одно интересное сооружение. Цура говорила, не отрывая глаз от старого железнодорожного моста, по которому она собиралась проехать. Это было паровозное депо. Развлечение для туристов, сказала она и улыбнулась сама себе. До того нелепо звучало сейчас это слово «туристы». Там мы построили фургоны из того, что было под рукой, и пустились в путь. Встречали других цыган, передавали им чертежи. Так и повелось. Теперь все цыгане Британии путешествуют в таких фургонах. Всего по стране сейчас разъезжает таборов 20. Впереди все было завалено щебнем и булыжниками. И дальше Цуре пришлось ехать к замку по дорогам, на которых, как ни странно, не было ржавых автомобильных остовов. «Вы живете лучше всех. Даже лучше, чем в Глазго», — сказал Юин. «Мы кочуем, Юин, от одного хлебного места к другому. Первые люди тоже так жили». «Тоже возрождали из пепла старые традиции?» «Нет, только не мы», — Цура расплылась в улыбке. «Мы испокон веку так живем. За это нас и гоняли отовсюду и во все времена. Даже сейчас рыболовцы все норовят застать нас врасплох, да затащить в свои норы». Варда забралась на холм, и перед ними раскинулся старинный замок. Там, где стены обветшали и обрушились, они были построены заново и укреплены железными скобами или панелями. За долгие годы железо успело основательно проржаветь, и казалось, будто вся стена забрызгана кровью. Сверху открывался вид на внутреннюю территорию замка. Все пространство занимали грубые двух- или трехэтажные постройки, сделанные из старых грузовиков, грузовых контейнеров и прочего хлама. Вблизи уже ничего не напоминало Юину о средневековье, кроме сторожевой башни. Она смотрела на этот ржавый муравейник сверху вниз, как последний оплот гордости и чести, практически не изменившись со стародавних времен. Конечно, если прикрыть глаза рукой так, чтобы не было видно уродливого укрепления из контейнеров на самом ее верху. Дым поднимался над всем поселением, струясь из труб или трещин в прохудившихся потолках. На стене стояли вооруженные люди и наблюдали за приближением цыган. Вдруг Юин расплылся в детской улыбке, и Цура засмеялась, потому что сразу угадала его мысли. Из ворот замка выехали два человека на лошадях и рысью подскакали к фургонам.